Глава 55. Микровыражение. «А как быть с моей мамой?» – спросила Верити. «Если я исчезну, то должна ее предупредить. И другие люди тоже будут волноваться, жива ли я. Либо какая-нибудь из филиалов Юни скоро вас разыщет», – сказала Лоубер. «Либо вы будете пытаться выйти на связь с матерью в постъядерном сценарии. А пока вопрос в том, чтобы уберечь вас от курсии. Думаете, ее сеть не даст элькомышленскому кризису перейти в ядерный?» Верити обернулась к силуэтам небоскребов. «С ее возможностями мы надеемся хотя бы частично смягчить ситуацию. Без нее мы бессильны». «Там Коннор управляет дроном», – включился Уилф, – «в Сан-Франциском отеле». Возникло видеоокошко, надо понимать, во встроенном телефоне периферале. Сама Верити в черном шлеме на диване, глаза открыты, но не двигаются. «Интересно, если ее тело нейрологически отсечено, или как это называется, разве по лицу не должны пробегать микровыражения?» Кто-то впаривал Стэтсу программу для микроанимации лиц в компьютерных играх, чтобы уменьшить эффект зловещей долины, хотя Верити тогда никакой разницы не заметила. Внезапно она забеспокоилась о собственных глазах в Сан-Франциско. «А оно позволяет мне моргать?» «Моргать, дышать, всю автономную хрень», – произнес низкий мужской голос с резким американским выговором. «А как насчет микровыражений?» – спросила Верити. «Хер его знает», – беззлобно ответил голос. «Это Коннор», – сказал Уилф. «Мой второй пилот». «У тебя в гостиной в Лондоне?» – спросила Верити. «В Вашингтоне, округ Колумбия», – ответил Уилф. «В другом срезе, он хочет сказать», – уточнил Коннор. «Не сбивай ее с толку», – сказал Уилф. «Она еще только совсем знакомится». «В каком году этот дрон, Уилф?» – спросил Коннор. «Лоубер разве не ввела тебя в курс дела?» «Сказала только, это слишком рано для настоящего ИИ». «2017», – сказала Верити. «Объясняет винтажные автомобили», – заметил Коннор. «Думал, тут косплейная зона». Трансляция отключилась. «Извините, что перебиваю», – произнесла Лоубер. «Но нам нужно закончить разговор». «Кто этот новый человек в дроне?» – спросила Верити. «Коннор, друг Флинн», – сказала Лоубер. «Девушки, в чьей периферале вы сейчас. Из того же среза, из того же городка. В армии он управлял платформами удаленного присутствия в боевых условиях. Он настоящий виртуоз». «Уилф нет». «Потому и нужен Коннор. Это самодвижущийся коммуникационный узел, предназначенный для нужд вашего среза, но под управлением Коннора он обеспечит вашу защиту». «От курсии?» «От кого потребуется. С Коннором мы можем оставить его практически без оружия, помимо тех игрушек, которые он просит. Отказавшись от них, вы сможете взять его в самолет, правда, не в ручную кладь. Впрочем, заполучив в манипуляторы огнестрельное оружие, он сможет наворотить такого, что мы не сумеем спрятать концы в воду. Коннор это понимает, но не всегда умеет себя сдерживать». «Если все это лажа, — сказала Верити, — то вы основательно ее подготовили». «Юнис и не ждала бы, что вы сразу примете все на веру». «Она сказала доверять всем, кому меня отвезет бариста. Он отвез меня к Кэти Фан и человеку, сделавшему дрона по заказу Юнис. Я познакомилась с Уилфом, с Рейни и Тлен. Потом Северин отвез меня в Клифт. Я знаю Вёрджила». «Знаю Стэтса. Познакомилась с Кейтлин, потом с вами. Так что всех вас я могу считать теми, кому меня отвез бариста». «Да». «Но я не могу доверять всем, с кем вы меня познакомите. Где граница?» «Это вам решать». «Почему ее звали Юнис?» Глаза периферали защипала. «Эта штука может плакать?» «Конечно». Лоубер вытащила из кармана белый носовой платок и протянула Верити. Акроним проекта, в ходе которого ее создавали, расшифровывается как «Универсальная, наэтическая, индивидуальная, саморазвивающаяся система» – УНИСС. Верити поглядела на Рейни. «Допустим, я сделаю вид, будто вам поверила. Что я за это получу?» «У твоего мира увеличатся шансы избежать ядерной войны», — ответила Рейни. «Хоть я и не понимаю, как». «Это правда?» — спросила Верити у Лоубер. «Да». «Тогда я исчезну». Она глянула на уходящие вдаль ровные ряды небоскребов. «Но я не говорила, что поверила». «И не надо», — ответила Рейни. «В следующий раз, как будешь здесь, я покажу тебе больше. Тогда тоже верить будет не обязательно». Машина Лоубер начала снижаться, впрочем, куда медленнее, чем поднималась.